Глава 98. Камрад Харрис мчался, как пустынный шакал, и все время оборачивался и подгонял Джека. «Давай, камрад Джек, не отставай! Рунельда должна нам послужить!» Впереди горел резервуар с топливом, и черный дым поднимался к небу. Когда внезапные порывы ветра прибивали его к земле, дышать становилось невозможно. Джек бежал сквозь клубы стелившейся копоти, проклиная все на свете и тот день, когда согласился на авантюру с доставкой семян. Качал бы сейчас дерьмо в тепле и сытости, так нет же, захотелось денег побольше. Вот и отрабатывай теперь. Думая о своем, он продолжал бежать и даже не успел испугаться, когда вокруг него взлетели фонтаны земли. «Падай, комрад, падай!» — закричал прятавшийся за бетонной глыбой повстанец. Джек упал на живот и ползком добрался до убежища, где уже сидел Харрис. «Надо же», — сказал он, — «а я уже надеялся, что твои часики станут моими». Из-за угла полуразрушенной постройки выскочил человек. Он добежал до укрытия, сел на землю возле Джека и стал менять магазин автомата. «Пулемет с башни бьет, голову не поднимешь», — пожаловался он. «Так ведь там была наша позиция», — заметил Харрис. «Была», — кивнул повстанец, — «только нас оттуда выбили». «Как выбили?» — вскричал Харрис. «А где Чемуль?» «Он под самыми стенами арсенала. С ним 300 человек. Если бы не этот пулемет, мы были бы уже внутри». «Ну так бейте по нему из лаунчеров», — продолжал командовать Харрис. «Добили мы и из лаунчеров. Стены толстые, у нас столько ракет нету, чтобы их разрушить». «А что это горит? Танкер?» — полюбопытствовал Джек. «Танкер», — подтвердил другой повстанец с перевязанной рукой. «Значит, топлива в порту больше нет». «Почему нет? Там за арсеналом еще несколько больших емкостей». «Понятно», — кивнул Джек, услышав хорошую новость. «Знаешь, что я думаю?» — сказал Харрис. «А ведь эта башня видна с платформы». «Ну и что? Все равно судно к ней кормой повернуто», — заметил Джек. «Об этом не беспокойся, комрад. Сейчас соберем людей и пойдем разворачивать твой корабль». Джек ничего не сказал и только пожал плечами. Он плохо представлял, как можно вручную развернуть многотонный корабль.